Глава 29. Что не так с браком Вилены? Рангар словно игнорирует мой вопрос о династическом браке. Он играет моими волосами, подносит локоны к лицу, вдыхая аромат, пропускает сквозь пальцы длинные пряди. Рангар, я уже не в первый раз задаю этот вопрос, а ты уходишь от ответа. Меня это начинает изрядно нервировать. Ладони покалывает еще сильнее. Браслет, сдерживающий магию, горит огнем, обжигая кожу руки. «У меня сейчас опять магия выйдет из-под контроля!» Предупреждаю я его. Рангар лишь хмыкает в ответ. Вот и разбери, что он хочет этим хмыканьем сказать. «Ты что, радуешься этому?» Скорее удивляюсь, чем злюсь я, вспоминая его бездыханное тело, распластанное у стены. «Я не хочу повторения того ужаса!» Он же выглядит до нельзя довольным, словно нашел карту, где помечено место складом. «Моя малышка Вилена», — целует он меня в ушко, — «твоя магия усиливается в моем присутствии, и это нормально». Рангар самодовольно улыбается, словно моя магия — это его заслуга, а не папы с мамой. И вообще, что это, хель его подери, значит? Опять словечки Рангара. Уж больно глубоко он пробрался в мое сердечко. «Почему нормально? Я что, из него клещами должна все вытягивать?» Молчит, будто не в моей спальне находится, а у неприятеля на допросе. Он притягивает меня поближе и утыкается носом мне в ключицу. Ему что, жизненно необходимо постоянно дотрагиваться до меня? Целовать время от времени, вдыхать мой запах? «Мой зверь реагирует на твою магию, усиливая ее. Это подтверждение истинности нашей пары», — с удовлетворением говорит Рангар, а я пожимаю плечами. «Где доказательства, кроме его слов?» Если бы я не знала, что ему нужна только сестра императора, то поверила бы. Хотя он же говорил о том, что приехал забрать девушку с запахом, как на моем платке. Может, и стоит поверить. Не боишься, что я опять не справлюсь с магией, и ты снова получишь удар, пытаясь я охладить его ликование? Не боюсь. В прошлый раз ты применила запрещенный прием. Улыбается Рангар и проводит пальцем по моим губам. От этого жеста у меня опять мысли спутались. Сердечко забилось часто-часто. Губки невольно приоткрылись в ожидании поцелуя. Рангар жадно смотрит на меня, решая то ли сейчас съесть, то ли посмаковать еще, продлевая удовольствие. «Какой прием?» Язык отказывается меня слушаться. Во рту пересохло. Я с трудом сглатываю, провожу язычком по губам. Взгляд Рангара темнеет. «Вилена, твоя невинность искушает больше, чем...» Он запнулся. «Больше, чем кто?» Мне уже любопытно, что он имел в виду. «Так, что ты хотела узнать?» Переводит он разговор на другую тему. «Раз не хочет говорить, наверное, скрывает что-то важное. Первое, что ты не договариваешь. Почему переводишь разговор на другую тему? Раз у нас пошел откровенный разговор, то пусть до конца отвечает на мои вопросы». «Отвечаю на первый вопрос, раз уж ты такая любопытная». Он улыбается. «Ты искушаешь больше, чем женщины, которые умеют это делать профессионально». Я потупилась и, кажется, покраснела. Во всяком случае, я чувствую, как щекам прилила кровь. Он разжег мое любопытство, но я воздерживаюсь расспрашивать о таких женщинах. Мало ли что он может подумать. Вдруг решит, что раз интересуюсь, то я сама такая. Но вот на том, какая такая, воображение дает сбой. Второе. Какой прием я применила? Я ничего не применяла. Теперь я пытаюсь, чтобы он забыл мой неуместный для приличной девушки вопрос. «Ты отвлекла меня запахом, и я пропустил магический удар». Рангар уже не хмыляется. «Наверное, воспоминания не из приятных. Во всяком случае, у меня уж точно». «Так ты же говорил, что я не пахну». Настойчиво пытаюсь понять, что не так с моим запахом. «Так ты и не пахла». По голосу я чувствую, что Рангар уже устал отвечать на один и тот же вопрос. «В тот вечер я впервые почувствовал тот самый запах, за обладательницей которого я приехал. Я был настолько ошеломлен, что пропустил твой магический удар. После получения того злополучного платка мой зверь сошел с ума. Я порадовался, что есть что просить за свою помощь. Получив согласие на брак, я приезжаю к невесте и не чувствую запаха. Скажу честно, сначала я почувствовал себя обманутым. Я обнюхивал тебя, уже не таясь и не соблюдая приличий». «Какая досада!» — притворяю сочувствующий я. Но Рангара не так-то просто обмануть. Он чувствует ложь. Все оборотни чувствуют обман. «Представь себе, досада!» — невозмутимо отвечает он. Но что меня удивило больше всего, так это то, что мой зверь даже без запаха принял тебя». «Да, действительно странно. На этот раз я искренне разделяю его чувства». «Меня к тебе так тянуло, что я готов был убить любого, кто посмотрит на тебя. А запаха не было. Я не понимал, в чем дело. Все признаки истинной пары, но только без запаха». «Поэтому ты сказал про династический брак?» Возвращаюсь я к мучившему меня вопросу. Рангар удивленно смотрит. «Для него, видимо, важнее, чтобы я пахла как надо, а не мои чувства по поводу замужества». «Да, и поэтому тоже». Наконец отвечает он. «Я просто не понимаю, что тебя так задело. Чем плох династический брак?» «Я вижу, что он не понимает разницы. Неужели так сложно увидеть разницу?» «Ну...» Я задумываюсь, как бы так ответить, чтобы его не обидеть, и отвечаю так, как велит мне сердце, искренне и честно. «Династический брак — это без любви». «Какая же ты еще наивная, Велена!» — вздыхает Рангар. «Ты мне столько крови попортила только из-за того, что считаешь, будто в браке государей нет любви». «А разве не так?» — искренне удивляюсь я. «Даже истинность пары исключает любовь, только притяжение на инстинктах. Разве не так?» «Насчет истинности. Ты, пожалуй, в чем-то права». Как ни странно, соглашается со мной Рангар. «Но династические браки не всегда без любви». «А как же у нас? Между нами нет любви, только влечение. Признаю я то, что отрицать уже бессмысленно. Он и сам видит, что я увлечена им». «Влечение – это уже немало. Влечение тела порождает желание. Влечение ума порождает уважение. Влечение души порождает дружбу, а все три влечения порождают любовь. Между нами уже есть влечение тела, а на одном крыле далеко не улетишь». То ли в шутку, то ли всерьез, говорит Рангар. Я не подозревала, что в этом суровом воине живет философ. Я бы, наверное, попробовала лететь и с одним крылом. Как мужчина, он меня привлекает очень сильно. «Так давай узнавать друг друга лучше. И чем Хель не шутит, подмигивает он мне. До свадьбы у нас уйма времени». «Узнавать лучше?» Глупо повторяю я. Он меня настолько ошеломил, что я плохо соображаю. Понимаю только, что у меня и так присутствуют все три влечения к нему. А у него, значит, только одно желание – обладать мной. «Конечно. Я готов открыть тебе все стороны своей личности», – шутит Рангар. «А ты готова?» Мне нравится его предложение. Очень хочу узнать Рангара поближе, но и ты держись, Рангар. Велена Рангволд не так проста, как тебе хочется.